Приветствуем вас на нашем канале, и сегодня, значит, ситуацию будем обсуждать за истекшие сутки, боевую обстановку, а также, значит, то, что заявлял Евгений Викторович, обсудим, и еще несколько тем поднимем. Да, а что у нас по боевой обстановке? Ну, боевая обстановка, скажем так, напряжение выросло на многих участках фронта, да, в том числе и на Угледарском направлении, то есть идут тяжелые бои. Перемены по фронту, в принципе, никаких перемен пока нет. Вот, противник явно готовится к наступлению, наращивает силы. Наши вот последние дни активно наносили ракетно-бомбовые удары по объектам противника. В том числе, кстати, обращусь к нашим подписчикам. Есть информация, что нормально, удачно поразили военные объекты в Одессе. Если у кого-то есть по этому поводу информация, то сбросьте нам, пожалуйста, или в комментарии, или там на боты обратной связи. Вот. Ну и, конечно, самые такие новости – это вот заявление Евгения Викторовича Пригожина, да, по поводу ЧВК. То, что всех сейчас волнует, реально как бы это вызвало серьезный резонанс и серьезное общественное напряжение. Но отдельно хотел бы сказать, тут история какого плана. Какие бы проблемы у нас не были, да, вспомним даже, я не люблю сравнивать, но вспомним Великую Отечественную войну. Я прекрасно понимаю разность обстоятельств, я прекрасно понимаю разность в кадровой политике, я прекрасно понимаю разность в нашем нравственном воспитании, духовном уровне нашего общества сейчас и тогда. Но нужно понимать, какие бы проблемы ни были, нам ни при каких обстоятельствах сдаваться нельзя. Нельзя сдаваться, нельзя унывать, опуская руки. Нужно бороться. Каждый на своем уровне должен понимать, что нужно думать и желать победу. И думать о том, какой вклад внести в нашу победу. Поэтому, какими бы плохие новости не были, нужно все равно бороться, и в принципе потенциал России, объективно, потенциал России, он очень большой. Я неоднократно это говорил и на федеральных каналах, о том, что Украина в начале СВО находилась, по сути, на пике своего военного потенциала, потому что до начала СВО эта страна, эта армия воевала 8 лет. 8 лет эта армия обеспечивалась НАТО всем необходимым. 8 лет у них развивалось волонтерское движение, в то время как у нас оно душилось, да, на Донбассе и запрещалось. И много-много чего другого. Россия, СВО, начала на невысоком уровне своего потенциала, своей мощи. Мы все это понимаем, это никакая ни хрена не тайна. Вот, но за этот год мы подросли, да, есть еще куда расти. Поэтому не унываем, в любом случае мы пидорасов распетушим, все будет хорошо, вот. Поэтому вот эти новости плохие, которые приходят с Бахмута, да, вот насчет намерений Вагнера уйти, ну, в принципе, что им остается, да, если им снаряды не дают, это, в принципе, как командир, принимая непопулярное решение, да, Евгений Викторович взял на себя ответственность ради того, чтобы сохранить своих бойцов. Это логично. Это логично, при этом он заявил, он дал время для того, чтобы армейские подразделения их сменили. Есть, мы любим рассматривать несколько версий, да, можем допустить, что эта версия такой очень масштабной информационной игры, да, то есть такая масштабная дезинформация и тому подобное. Но, насколько нам с админом известно, проблемы есть, действительно есть. Это не деза, к сожалению. Тем не менее, нужно понимать, что война продолжается, и нам нужно всем напрячься, чтобы эта война не досталась нашим детям. Потому что история эта, скорее всего, будет надолго. И нужно понимать, как мыслят и оперируют американцы. Они не мыслят украинцами. Они не мыслят, им похер на Украину и на украинцев. У них есть еще поляки и прочие другие племена, которые также они вот в эту войну они бросят. Как только закончатся украинцы, начнутся поляки. Поэтому нам нужно всем набраться терпения, сжать булочки и действовать. Доклад закончен. Да, ничего себе, ты себе такую картину сейчас нарисовал, что я сейчас сам чуть не всплакнул. Слушай, ну давай на самом деле смотреть на вещи объективно, да? Что у нас происходит вообще по ситуации, да? У нас все подразделения, которые в начале СВО понесли потери, они сейчас пополнены на 100%, да? Часть мобилизованных, какая, я не знаю, она находится до сих пор на казармах. То есть часть мобилизованных в бой не вступила. То есть есть какие-то резервы, которые вступят в бой уже, значит, ну, в ближайшие дни, скажем, да. Из хорошего, допустим, да, что мы увидим, что остались считанные часы до того, как наши конкурсы начнут работать. Потому что техника пойдет, скорее всего, этой ночью, ну, ближайшие дни, ближайшие часы начнется наступление. Да, мы увидим подбитые леопарды, подбитые Брэдли. Вот, это из хорошего. Да. То есть резервы есть определенные, да. Мы будем ссылаться только на факты, которые нам известны. Да. По поводу снарядного голода. Мы видим, что уважаемый Сладков, и он заявил на своем канале, что боеприпасы есть, склады пополняются. То есть, чем стрелять в данный момент, есть. Чем мы можем работать по противнику, у нас все есть. Да? Теперь нам надо понять природу, что вообще происходит с ЧВК Вагнером. Да? Так как я болею всей душой за эту организацию, да, этим, да, поэтому я, скажем так, искренне переживаю за судьбу дальнейшую, и сейчас у меня много очень друзей, которые до сих пор там с 15 года там воюют и очень успешно, да, они уже по сути, если раскрывать их биографию, они стали уже там людьми легендами. Вот. Что происходит, да? Первые звоночки негативные были когда? Когда ЧВК Вагнер взяли на себя ответственность и риск, да, и начали набирать в свои ряды контингент, с которым никто не может справиться, по сути. Они быстро это все отрегулировали, все эти механизмы, начали пополняться, да, распределили свой боевой костяк на руководящие должности и, обучив короткое время всех этих заключенных, да, они начали эффективно ими воевать. Когда люди наверху увидели, что это, оказывается, рабочая схема. Первое, что сделали эти люди, да, которые, по сути, в принципе, не очень хорошо командовали, ну, с самого начала, они запретили давать вагнерам, соответственно, пополняться личный состав. Да. Почему он начал сокращаться? Ну, так как я общаюсь, допустим, с бывшими ребятами, да, там кто-то еще служит, они говорят, не из-за того, что у нас огромные потери, а из-за того, что прошло полгода, и Евгений Викторович, данное слово людям, что отвоюете полгода, поедете на дембель, да, эти люди начали, соответственно, уходить на заслуженный отдых. После того, как они отработали тот срок, который был оговорен изначально. Когда увидели, что эффективная схема приносит свои плоды, эту схему, получается, отобрали. Да? И мы сейчас знаем, что в определенные подразделения, которые уже входят в состав Министерства обороны, начали набирать, значит, бывших заключенных. Да? То есть схема отработана была первыми ЧВК Вагнер. Эту схему поломали, эту схему отобрали, она сейчас работает уже на других людей. Да? Что мы сейчас видим с боеприпасами? Да? Что Сладков нам говорит, боеприпасы есть, они пополняются. Евгений Викторович нам говорит, боеприпасы нам не дают. Да? Ну, я, конечно, с большим уважением отношусь к Евгению Викторовичу, но я думаю, возможно, это, ну, какой-то хитрый план, что-то может, ну, что-то, какая-то ловушка, да, хохлоловушка какая-то, да. Но звоню своим друзьям, друзья мне действительно говорят, слушай, ну да, проблемы как бы с БК реально есть. Да? То есть мы понимаем, что кто-то просто решил подчинить себе эту компанию. Да? По поводу подчинения компании. Почему она успешно воюет? Да? И там собралась концентрация людей, которая не привыкла подчиняться идиотам. Ну, я просто сам по себе такой. Ну, меня, по сути, со службы уволили, потому что я не мог терпеть дураков. Но я на него смотрю, он, ну, он дурак, понимаешь? Ну, вот реальный дурак. Я не могу ему подчиняться, потому что, ну, я считаю это, ну, ну ниже моим, ну, достоинства, что я просто буду, ну, идиоту, ну, я буду подчиняться. И вот в ЧВК «Вагнер» подобных людей большая концентрация, да? Кто-то вот готов выслуживаться, да? Ну, а кто-то не готов, да? И вот эффективность этой компании в том, что там собрались вот люди, которые хотят воевать, но не хотят общаться с идиотами. Да? Соответственно, подчинить их не получится ни у кого. Да? И, соответственно, а как с ними бороться? Первое, понизили личный состав, не давая им зэков. Да? Второе, не дают боеприпасы. Просто происходящая ситуация направлена исключительно на борьбу с ЧВК «Вагнером» и с Пригожиным. И я думаю, заявление, когда Евгений Викторович сказал, что ЧВК «Вагнер» скоро, ну, возможно, прекратит свое существование, оно направлено только именно на то, что он имеет большое уважение среди простого населения. Да? И, соответственно, не просто так, потому что он говорит какие-то правдивые вещи, а потому что его все слова подкреплены определенными действиями. Если «Вагнера» все-таки уйдут из Бахмута, я уверен, что есть кем закрыть. Есть, да? Но насколько это будет все эффективно, это один момент, да? И опять же, у них есть полное обоснованное право оттуда выйти. Рано или поздно у тебя закончатся боеприпасы, противник продавит, значит, это направление. Поэтому, ну, раз... Даже те же патроны, просто обычные патроны, да? Хотя в этой войне патроны вообще не решают практически. Ну, решают, но не так глобально, как артиллерия, потому что мы уже видели, там уже даже идиоту, который не понимает ничего, ему все понятно, потому что неоднократное интервью Пегова, да, с командующими, значит, командирами, которые там находятся напрямую, там, да, там, все давали как комментарии определенные, там, да, и в ходе беседы, когда какие-то голоса начинают что-то рассказывать, тебе уже становится понятно, уже даже если ты не артиллерист, ты уже понимаешь, что есть определенная математика, да. И, но если тебе не дают боеприпасы, то ты просто положишь там всех своих людей. То есть лучший костяк, который был сформирован, обкатан и приносит результаты, ты просто получишь из-за того, что тебе не дали боеприпасы. Поэтому, конечно же, Пригожину надо спасти этих людей и вывести. Потому что он правильно сказал, когда родине вновь мы понадобимся, мы вновь вступим в бой. Да? Но значит, нам нужно еще одно очередное потрясение, чтобы родина вспомнила, что вот у нас есть ЧВК «Вагнер», которые могут, значит, командовать и могут вести какие-то наступательные действия. Да? Поэтому, ну, раз мы видим, что личный состав не дают, пополняться не дают, боеприпасы не дают, значит, и в их помощи нет нужды и смысл какой там терять людей каждый день. Поэтому я лично вот абсолютно, ну, понимаю логичность действий Пригожина. Станут туда сейчас самые боевые подразделения, если все-таки боеприпасы не поставят, да, а мы видим, что политика такая, что не собираются поставлять. Все логично, на мой взгляд, поэтому сейчас поставят туда боевые подразделения какие-нибудь, перебросят там десантников, перебросят там и всех остальных. Надеюсь, что костяк «Вагнера», ну, сохранится, и, значит, и придет время, еще его применят. Да, согласен. Тут момент какой, ты это самое, чтобы и никто не подумал, что там я сею панику или вообще уже... Нет, ты так сидел с таким лицом, что я сам запаниковал, братан. Братан, не-не, я ж... Тут же ж не общая обстановка по фронту, да, ну, а слава, конкретно... Ну, что я тертый калач, и просто так на просто твое лицо иногда не поведусь. Я иногда некоторые вещи принимаю, наверное, слишком близко к сердцу, вот. И вот конкретная история с «Вагнером», блин, но реально очень подзадело тоже. Вот, поэтому, как бы, я прекрасно понимаю многих людей, которые вот точно, вот наши подписчики, они точно переживают за эту ситуацию, поэтому я выразил свое мнение по этому поводу. В целом, по фронту, я уверен, что наступление противника, ну, мягко говоря, закончится хреново для них. Вот. И, возможно, на их плечах, как говорится, мы пойдем в свое. Потому что ты правильно сказал, у нас резервы есть, у нас запасы БК, запасы авиабомб, они есть, они вот под этот случай, в принципе, насколько мне известно, потому что я по этому поводу общался со многими офицерами на всех направлениях, в том числе и с пилотами, ну, ты знаешь, у нас есть друзья, да, которые говорят, да, у нас есть запасы, мы, в принципе, на низком старте. Поэтому я думаю, что нормально все будет. Просто по поводу Вагнера, но это такой вопиющий случай, когда, бля, ну не знаю, блин, когда, слушай, наверное, всем, братан, всем ты, нужно ты, быть... Ты так возмущаешься, как будто ты никогда не служил, как будто ты не видел этих людей, понимаешь, дегенератов, понимаешь? Но... Братан, чему, я потому... Вот ты бы... мне объясни, чему ты удивляешься? Вот я просто знаю, когда из самого тупого, просто в подразделении, из самого тупого, над которым все ржали, потом человек становится генералом. Чему ты удивляешься, не пойму. Вот, что для тебя вообще удивление? Для меня абсолютно ничего нету. Я не удивляюсь. Ты понимаешь, у меня такой склад характера, что если бы у меня не было развито чувство оптимизма, знаешь, такого неискорененного при любых раскладах, я бы уже, наверное, сошел с ума. Потому что, по сути, из армейки я ушел по тем же причинам, и ты об этом знаешь. То есть, хотя, казалось бы, я был спикером армии ДНР, да, 3 года, как бы, то есть, теплое место, все, то есть, что тебе еще надо от жизни, да, вот по вот этим причинам, как бы, потому что вот это гребаное шапито, как бы, у меня уже просто нервов не хватало. У нас с моим другом было такое выражение, оно называлось МПЦ. Это, знаешь, как переводилось, как мобильный передвижной цирк. Вот это мобильный передвижной цирк, понимаешь? Поэтому, ну, для меня ничего удивительного нет. Мне просто обидно за тех людей, которые реально там сделали очень много. И мы еще с Владленом говорили давно, что, ребята, а чего вы не приглашаете, значит, ЧВК Вагнер, там, того же Уткина, в академии, чтобы он вас научил не ездить колоннами, чтобы он вас научил, как вести боевые действия. Почему вы это не делаете? Понимаешь? Но мы видим, что, ну, человеческая зависть, она, видимо, ну, выше, нежели чем какой-то здравый смысл и так далее. Я тебе могу ответить на эти вопросы, ты сам знаешь на них ответы. Это то же самое, почему не приглашают специалистов по другим направлениям, да, которые реально себя круто зарекомендовали. В том числе и специалистов по инфоборству, которые также есть. Да. Ответ один. У нас по штату, по списку, все специалисты есть. Они получают зарплаты. Как мы объясним вышестоящему руководству, что мы каких-то со стороны непонятных людей, как бы, да, приглашаем что-то там кому-то рассказывать? Они не могут быть лучше, они вне системы, а здесь должностные лица. Вот у нас все четко, вот по списку, видишь, вот все есть, все места заняты, все. Да, ну вы сейчас просто поймете, ну, как это все работает на совсем лайтовой теме, да, вот, ну, на совсем лайтовой теме. Вот недавно, кстати, наш друг, да, значит, Разведос писал пост о том, что в войсках приняли мультикам, да. Как вот, допустим, мы это видим, да, ну, я лично, я не знаю, как Даня, и вот как я вижу, лично я вижу это, да. То есть получается, что мы не можем сделать беспилотники. Это сложно, я так думаю, что если мы технически не развивались, за один день мы не можем сделать аналог Мавика. Да? Это надо, мне кажется, ну, вот сейчас мы начали делать какие-то самоделки, которые поставили уже на поток, да, их там уже делают там тысячами, да, вот. Эти дроны спортивные, на которые привязывают, значит, боеприпасы, сначала самодельные, сейчас уже появился уже единый боеприпас, да, наконец-таки, все-таки через год войны появилась уже бомба, не вундервафля какая-то, а уже бомба, которая, значит, работает. То есть потихоньку, вот год прошел, потихоньку мы начали что-то делать, да. Мы не можем сделать беспилотник быстро, да. Но сейчас получается, что мы принимаем на вооружение, ну так назову я, может неправильно, да, форму потенциального противника. То есть хороший мультикам, хороший камуфляж. Скрывает он, скрывает. Работает он, работает. Но Я понимаю, когда мы не можем сделать какое-то техническое устройство, оно сложное. Но когда мы не можем, ну, нарисовать узоры какие-то и покрасить их цвета, ну, я не знаю, там, ну, если у вас совсем нету фантазии, да, ну, возьмите арбуз. У него есть камуфляж у арбуза. Но если там, ну, если у тебя вместо головы арбуз, мне сразу приходит там, да, ну, у меня нет мозга, у меня арбуз, да, как выглядит арбуз? Арбуз полосатый, вот у него такая, ну, возьмите арбуз и покрасьте его в цвета, где вы будете, значит, участвовать в конфликте, да. То есть мы не можем сделать техническое средство, но мы не можем даже придумать расцветку и взять тряпку и покрасить тряпку в раскрас арбуза, да, ну вот как бы, да, и получается, мы берем форму противника как основную. Ну, меня смешило, когда Росгвардия ходила в этих камуфляжах, но когда уже в армии принимают решение взять американскую форму, которая была придумана в там Край Престижен или кем-то, да, вот Володя Краштес хорошо разбирается, Крашевский, да, он там все расписывает там по месяцам, что когда было, то есть мне становится, ну, когда, знаешь, когда вот у нас нету коптера, и мы покупаем у китайца, я как бы так, ну, блин, это же все-таки техническое средство, знаешь, как-то сам себя внутри, ну, успокаиваю, да. Ну, когда мы не можем сделать тряпку сраную, понимаешь, чтобы на жопу надеть, и тебя в кустах не было видно. Ну, это уже просто мне становится смешно, и, ну, я не знаю, или стыдно. И сейчас, секунду, брат, и понимаешь... Как это вообще, ну, я понимаю, что на фронте это может быть так, что все, во-первых, перемешаются, непонятно кто где, отличие только скотч на руках, да, и, ну, я понимаю, у меня есть только одно оправдание, да, когда там какие-то силы специальных операций носят это, когда им, там, не знаю, там, на углублении в тылу противника надо зайти, и вдруг, чтобы его там перепутали, и вот он выглядел как свой, и выиграл там одну секунду для того, чтобы скинуть автомат, выстрелить, да, но что там подобное, может быть, есть обоснование этому, да, но когда мы, как будет выглядеть парад, мне интересует. Когда будут нести знаменосцы, значит, знамя победы там, да, и, значит, и будут все стоять, значит, в американской форме. Давайте тогда, вот много было жалоб на АК-12, да, говорили, что у него металл не очень хорошего качества. Давайте заменим АК-12 на АР-15. Она легче, она, значит, в руках лучше себя, ну, как бы ведет, да, более удобная. И добавим в... не знаю, там, военный словарный, значит, запас, какой-то такие слова, типа, так точно, сэр. И может нас тогда в НАТО возьмут быстрее, чем хохлов, и мы их таким способом обманем. Они же хотят в НАТО, их не принимают. А мы раз переоделись в натовскую форму, раз автоматы взяли натовские, и они захотят к нам присоединиться. И обращаемся, сэр, и в НАТО такие... Давайте Россию возьмем в НАТО. Понимаешь, какой гениальный план? Понимаешь? Ну, то есть, да. у меня примерно, наверное, это какая-то многоходовка, я так думаю. Блять. Братан, смотри, что я хотел сказать. На самом деле у нас есть крутая форма. Вот. Ты веришь в это? Если я не ошибаюсь, называется «Спектр Скво». Это спектр Северо-Кавказского военного округа. Мы в этой форме были в Славянске. То есть группа Стрелкова заходила в этой форме, они с собой еще там какие-то комплекты взяли там для местных ополченцев, да. Форма работает очень круто. Вот просто, я, по-моему, это спецтехоснабжение, ну, ССО, или как это называется, российская фирма, которая шьет форму. Да, спецоснащение. Да. По-моему, это эта фирма, и, по-моему, это наше отечественное производство. Вот, если не ошибаюсь, я вот так глубоко не копал в этом вопросе, потому что эту форму, ну, сейчас найти нереально. Вот я пытался ткань найти, чтобы себе пошить форму. Это нереально. Но это, насколько я понимаю, это наша форма. Работает она очень круто. Она очень круто работает в лесу, да, в зеленке. Мы сейчас не можем отдать, скажем как, отдать первенство какой-то раскраске. Для этого есть специальные люди, специальные НИИ, которые получают зарплату, которые должны разрабатывать эту форму. Понимаешь? То есть там не один человек, не два чувака, как мы с тобой сидим и говорим, а давай сделаем форму, как у Стрелкова. давай, все. Нет, нет. Там занимается не ИИ, разрабатывает, как она работает, как не работает, понимаешь? То есть, получается, эти люди, они какое-то время все-таки пытались что-то разработать, а потом такие, давайте просто купим мультикам, ну, предположим. Братан, я к тому, что она уже разработана. Я тебе просто делюсь своими впечатлениями, впечатлениями там своих боевых товарищей, да? То есть она работает в лесу, она работает в поле, она работает в городских условиях. Это реально классная форма. Качество этой формы просто неубиваемое. Она реально очень классная. Почему нельзя ее взять на вооружение? Мне, ну, непонятно. Может быть, реально, может быть, мне так кажется, что она хорошая. Может, она плохая. Но у нас есть разработки, нам не нужен мультикам. Вот я лично, я предпочитаю вот именно Spectre Squo. Если даже мне кто-то скажет, вот мультикам, нет, вот Spectre, вот лично я так. Может быть, я ошибаюсь. И многие другие ребята, которые пользовались, они также ее предпочтут. Причем многие, кстати... У вас будет 52 человека вместе со Стрелковым, кто предпочтет. Нет, на самом деле, я тебе скажу, она более-менее популярна, допустим, в страйкбольном сообществе российском. Ее ребята используют. Вот. Да, ну и... видишь, да, я же тебе говорю, у тебя какие-то как ностальгические, ты знаешь, это флешбэк поймал. Форма флешбэк. Славян с 2014. Я говорю, тут не смысл в том, что какую форму разработать, раскраску. Тут смысл в том, что мы взяли форму вероятного противника себе на вооружение, понимаешь? Ну почему вероятного, блядь, реального? Реального. Американцы, они же не как говорил Задорнов, что они тупые, а американцы, они умные. Они воюют с нами хохлами, то есть, понимаешь? Поэтому они умные. Они дают им свое оружие, и зулусы воюют против нас. Ну, отличная схема, да, вот. Мы любим пятиходовки, да, вот. Мы придумали мультикам принять на вооружение, чтобы быстрее хохлов вступить в НАТО. Видишь, у нас своя схема. А у них схема давать оружие хохлам, чтобы они с нами воевали. Допустим, отличная схема тоже. Тут смысл просто, понимаешь, если бы мы хотя бы сейчас не было вот этого конфликта с НАТО, и мы бы взяли эту форму на вооружение, да, чуть-чуть изменили ее, скажем так, контуры там этого камуфляжа, да. Качество ткани, блин. Да, ну тут хрен с ним с качеством ткани, все равно все из Китая везут, что сами что ли делаем. Смысл какой? Если бы не было там конфликта, и мы ее взяли, тут бы еще можно было поспорить, понимаешь? Когда до СВО я ржал над тем, что отряды Росгвардии в ней ходят, я там, понимаешь, мне было смешно, ну, смешно реально. Но сейчас уже не смешно, понимаешь, какая ситуация? То есть, получается, что мы не можем придумать тряпку, которую натянуть на жопу, понимаешь? То есть, у нас, мы можем сделать танк, мы можем сделать ядерную ракету, но тряпку покрасить в арбуз, как голова в арбуз. И, ну, ты понял, да? Мы не можем. Понимаешь, какая ситуация? Вот мне интересно, как выглядеть парад будет? Как будет выглядеть столкновение, значит, когда, как на линии фронта, там, знаешь, как вот будут люди друг друга узнавать? Все в мультикаме, это может специально сделано, чтобы все перемешались, и никто не знал, кого стрелять или что происходит, я не понял. Смотри, тут момент какой. Может быть, они возьмут за основу мультикам, но это будет полосатый мультикам. То есть там будут такие красные широкие полоски для того, чтобы в армии все на фоне генералов было гармонично, знаешь. То есть в армии должно быть все прекрасно. То есть или параллельно, или перпендикулярно. Все, вот может быть такой замысел. Тогда не надо красные ленты, знаешь. То есть, ну, логика какая-то в этом есть, но, возможно, здесь вопрос именно... материальной, финансовой целесообразности. То есть, может быть, в этом вопрос. Что мы когда-нибудь дождемся парада в мультиками, да, мы будем на это смотреть все и хихикать. Как ты считаешь? Хотел бы пожелать, да, чтобы у каждого было, несмотря на невзгоды, чтобы у каждого было настроение, как у столярика. То есть всегда на позитиве. Да.